якобы для чтения, а сам начал прислушиваться. Игра началась. Сердце пепельной пустоши. Судя по тому, что он видел, этот городок, в который вошел Андрей, носил следы долгой истории, прожитой под гнетом времени, пепла и магии. Старые каменные дома, будто вырезанные из одного и того же серого, пупырчатого известняка, стояли плечом к плечу вдоль узких улиц, изогнутых так, словно сами плиты сопротивлялись логике и симметрии. Ни одного нового здания, ни намека на яркую краску или витрину, только чернота, серая пыль, сухой мох, прилипший к стенам, и осевшая на черепичных крышах гарь. Сами крыши были двух видов, в виде наклонных треугольных скатов, или широких куполов, сложенных из красно-бурой обожженной глины, что местами трескалось от времени и жара. По городу проходили канавы для сточных вод, пересохшие, но испускавшие гниловатый запах, как будто в них все еще что-то медленно разлагалось. В этих же канавках иногда прятались мелкие, мимолетные твари, похожие на крыс, только с длинными конечностями и глазами по бокам головы, которые сверкали, когда мимо проходил прохожий. Центральная улица была шире, чем остальные, и вымощена черным базальтом, обожженным, гладким, будто пропитанным древней магией. По обеим сторонам улицы, из арок, дверей и полузакрытых лавок, тянулся густой гул, запахи вареного мяса, горелых трав, серы и металла. В воздухе витала влажность и дымка, сквозь которую тускло пробивались факелы на стенах домов и низких фонарей, подвешенных на столбах, увитых костяными лозами. Но самым интересным для Андрея здесь было население. Жители этого места напоминали своеобразную смесь мифов и кошмаров, вплетенных в материальную реальность. Некоторые из них были почти неотличимы от людей, только чуть более угловатые лица, сероватая или багровая кожа, вертикальные зрачки или лишние суставы на пальцах. Такие, вероятно, являлись потомками давно осевших здесь смешанных кровей. Они ходили в одежде, напоминающей земную, только более грубой, утилитарной. Длинные безрукавки, широкие кожаные пояса с застежками, сапоги до колен, с бронзовыми вставками. Другие выглядели уже более чужеродно. Один демон, проходивший мимо парня, имел тело как у кабана, покрытое чешуей, но ходил на двух ногах и говорил с кем-то на торговом наречии, перегоняя перед собой тележку с кожаными мешками. Его лицо было обезображено тремя вертикальными разрезами, которые, похоже, исполняли функцию глаз. Каждый из них по-своему сверкал. Рядом шла фигура с мехом, чем-то напоминающая гиену, тонкая, худая, с плечами, затянутыми в хитиновую броню, и длинными пальцами с кольцами на когтях. На ее спине был лук из кости, выгнутый, как ребра. Куда-то спешил старик, существо с горбами, покрытыми каменными наростами, будто он сросся с породой, и при этом его ноги были утонченными, как у журавля. Из-за угла вышла женщина-демон, внешне почти человеческая, но вместо волос у нее был венец из тонких щупалец, медленно шевелившихся от любого движения воздуха. Некоторые существа носили маски, тяжелые, грубые, будто высеченные из вулканического стекла или сделанные из металла, и эти маски говорили больше, чем лица. Одни изображали пустоту, другие – вечную злобу, третьи – холодное превосходство. Были и такие, кто вообще не имел лиц, лишь гладкую, безглазую плоскость, на которой иногда проступали символы, мерцавшие магическим светом. Поведение жителей было настороженным, как у зверей. Они не кричали, не спорили. Даже торг здесь шел почти шепотом, через кивок, через жест. Доверие в этих местах, судя по всему, было товаром не менее редким, чем еда. Даже дети, если они тут были, выглядели странно. Маленькое существо, похожее на смесь ребенка и летучей мыши, сидело на карнизе, мотая головой, будто ловя мысли проходящих внизу. На пересечении улиц местами стояли патрули. У каждого из них имелась весьма своеобразная броня, сделанная из кости и металла, причем вся конструкция казалась живой. Время от времени броня дышала. В руках алебарды, копья, когтистые крюки. На груди некоторых из них были знаки, витиеватые символы, застывшие печати, и даже глаза, встроенные в нагрудники, явно магические, следящие за нарушителями. Все в этом городе казалось странным, мрачным, тревожным, но при этом он жил. Был уклад, был порядок, смертельно опасный, непонятный, чужой, но все же порядок. Здесь не бегали с оружием наперевес. Здесь ходили, молча следили, ждали, наблюдали и, вероятно, судили. Андрей чувствовал это каждой косточкой. Он был чужим, но не первым чужим. В этом старом городе, выросшем на крови и костях, чужаки, похоже, достаточно часто бывали. И каждый из них что-то приносил или что-то терял. Андрей медленно и весьма внимательно осматривался по сторонам, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, но при этом не упуская ни одной детали. Под потертым капюшоном, в маске пустого лика, его лицо было скрыто, но взгляд оставался цепким, внимательным. Он вспомнил, как двигался по боковой улочке, ведомый указаниями караванщика и едва заметными символами на стенах, указывающими путь к постоялому двору. Та улица вела в сторону к юго-западному сектору города, где, судя по запахам и гулу голосов, находился местный район трактиров, питейных заведений и прочих мест для временного приюта. И пока он шел по ней, город все так же продолжал жить своей, странно обыденной жизнью. И именно это ощущение, повседневность в мраке Нижнего мира, заставило парня все же замедлить шаг. Сначала он обратил внимание на пекарню, из которой валил густой теплый дым. У входа, прямо на ступеньках, сидела демонесса, внешне почти человек, если не считать ее огненно-красных глаз и складчатой кожи на лбу, которая, казалось, двигалась сама по себе. Она спокойно сдувала с ладони муку и разговаривала с другим местным, чей облик был уже более причудливым. Длинная голова, украшенная костяными наростами, и вечно улыбающийся рот, растянувшийся почти до ушей. Неподалеку от нее стоял старый демон с пыльной накидкой и клюкой, больше похожий на иссохшее дерево с глазами, медленно тащил за собой повозку с углем. Эта повозка тихо скрипела, и Андрей заметил, что на ее колесах крутились руны для облегчения веса, простые, но рабочие. Уголек ссыпался в мешки, аккуратно уложенные в ряд, а парочка местных женщин, одна с тремя руками, другая с когтями вместо пальцев, весьма старательно спорили за лучшую цену. Их лица были обычными, живыми, уставшими, настороженными, но не злыми. Дальше, в проулке, он слышал смех и обернулся. По выщербленному двору носилась стайка маленьких демонит. Кто-то был совершенно серый лыс, с огромными глазами, кто-то, наоборот, пушистый, с пятачком вместо носа и гибкими, как у кошки, движениями. Один был вообще похож на колобка, с руками и ногами, который катался по земле, а потом с визгом врезался в каменную ступеньку и закатился от смеха. Они играли с какой-то костью, словно мечом, подбивая ее ногами, ловко перепрыгивая через щели в мостовой. И взрослые, проходящие мимо, не ругались, не кричали, а просто слегка косились, как на обычную детскую возню, а некоторые даже улыбались. Один демон, угловатый, с четырьмя глазами, нес на плечах ребенка, который непрерывно щелкал коготками по черепичной маске отца и требовал, чтобы тот пошел быстрее. В тот момент Андрей остановился у колодца, притворяясь, что проверяет флягу, но на самом деле просто наблюдал. Этот город был живым, и чтобы он не думал о демонах, о их мире, эти существа жили. У них были семьи, работа, заботы. Они жевали хлеб, точили ножи, чинили одежду. Они не выглядели как палачи или жрецы крови. Большинство здесь были обычными существами, не воинами и не тварями, а просто частью мира, каким бы искаженным он ни был. Конечно, время от времени встречались и другие, те, кто вызывал тревогу. Один демон в доспехах, явно из городской стражи, с лицом, покрытым полупрозрачными пластинами, прошел мимо и смерил Андрея долгим взглядом. Из подворотни на него взглянул кто-то, у кого вообще не было рта, только щели, и тот, заметив маску, слегка кивнул, явно принимая одного из своих. Но большинство просто жили. Андрей продолжил путь, все глубже погружаясь в улочки города. Под подошвами хрустела пыль, кое-где попадались пятна чего-то странного, похожего на засохшую смолу. Он заметил лавку, где продавались артефакты. За стеклянным щитом лежали светящиеся камни, кольца, кулоны и перья, с которых срывались синие искры. Продавец, толстый демон с лягушачьей головой, сидел в кресле и лениво ковырялся в зубах костью. А через несколько поворотов, наконец, показался и постоялый двор, трехугольное, массивное здание с вывеской. Над воротами дрожали слабые огоньки, и оттуда доносились приглушенные голоса, запах жареного мяса и чего-то горького и кислого. И приблизившись к этому месту, Андрей на мгновение остановился у входа, бросив последний взгляд на улицу. Город жил, но что скрывалось под этой маской повседневности, он еще должен был узнать. Постоялый двор оказался именно таким, каким Андрей и ожидал его увидеть. Старым, основательным и чуть обветшалым, словно хребет живого организма, который уже многое пережил. Дожди, пожары, осады и, возможно, даже странные ритуалы. Его каменные стены были грубо сложены из крупных плит, местами залитых черным раствором, а черепичная крыша покрыта мхом, будто не стирала памяти прошедших веков. Большие деревянные двери, покрытые трещинами, щербинами и несколькими забитыми железными заклепками, тихо и коротко скрипнули, когда Андрей толкнул их внутрь. В это помещение он вошел делано спокойно, точно путешественник, которому нет дела ни до кого, кроме собственного усталого тела и койки на ночь. Его темный, изъеденный временем плащ, широкий капюшон и маска в этой обстановке смотрелись вполне привычно, как один из множества уродливых, изломанных силуэтов, которые время от времени возникали в тени Нижнего мира. Он ничем не выделялся, разве что тишиной походки. Внутри было тепло и тускло, свет от подвешенных над балками красноватых магических ламп, похожих на пульсирующие органы, распространялся мягким гудением, заполняя помещение ровным светом без тени. Этот зал был достаточно широким, с массивными колоннами, каждая из которых была покрыта резьбой, не эстетической, а, скорее, оберегающей, с шипами и углублениями, в которых когда-то, вероятно, хранились символы защиты. Внутри пахло более сильно, но и запахи стали более различимыми. И, когда он все же присел за отдельный стол, парень понял, чем именно пахло в этом месте. Жареным мясом, влажным камнем, перегаром, вялеными специями и старым древесным дымом. За несколькими грубыми столами из темного дерева сидели демоны, каждый со своей внешностью, каждый с искаженным телом, словно ироничная пародия на человека. Один, огромный, с четырьмя рогами и толстыми пальцами, ел что-то похожее на запеченную тушу мелкого зверя, отрывая от нее куски вместе с костями. Другой, длиннорукий, с бледной кожей, похожий на воск, и мелкими острыми зубами, медленно пил что-то дымящееся из широкого плоского сосуда, выпуская из ноздрей фиолетовый пар. Третий, с головой ящера и узкими вертикальными зрачками, ковырял ножом деревянный стол, изредка бросая взгляды по сторонам. И, несмотря на схожую речь, сначала парню показалось, что все они говорили на разных языках, и все только потому, что некоторые шипели, другие глухо ворчали, кто-то смеялся и рычал. У стойки сидел хозяин постоялого двора, пожилой, грузный демон с лицом, покрытым похожими на броню наростами. У него было три глаза, два обычных, и третий, меньший, прямо на лбу. Его длинные пальцы скрещивались на груди. Он не ел, не пил, просто наблюдал, и каждый шаг нового посетителя скользил по этому взгляду, будто через сито. Он не выглядел недовольным, скорее, хищно спокойным. И, все обдумав, Андрей спокойно поднялся и неспешно подошел к стойке, где и остановился, не снимая капюшона. Маска пустого лика только слегка отражала магический свет, делая его лицо неразличимым. «Комната нужна», — коротко сказал он, не слишком громко, но достаточно ясно, чтобы перекрыть гул зала. Хозяин тут же слегка приподнял бровь, смерил его внимательным взглядом с ног до головы, потом кивнул и протянул когтистую ладонь. «Две серебряных в неделю, без еды. Уйдешь раньше, деньги не возвращаются. Ключ, после оплаты». Андрей молча достал мешочек и, не спеша, высыпал в ладонь две местные серебряные монеты. Они были немного странными, не круглыми, а многогранными, с широкими гранями, на которых были вытеснены символы, не надписи, а знаки в виде глаз, клыков и цепей. Металл был тусклым, немного шероховатым, и при свете ламп казался слегка живым, будто излучал слабую магию. На одной из монет изнутри пробивалась едва заметная, пульсирующая тень. Хозяин взвесил монеты на ладони, пожал плечами и протянул ключ, привязанный к полоске кожи с тиснением. Грубый, металлический, с плоским зубом и руной на обухе. Вторая дверь налево по лестнице. Шуметь не советую. Здесь некоторые гости иногда бывают очень нервные, особенно по ночам. Андрей коротко кивнул, убрал ключ в складки одежды и, не говоря больше ни слова, двинулся в сторону лестницы, предварительно окинув взглядом помещение. Сейчас он видел, что никто не обратил на него особого внимания. Здесь таких, как он, явно, бывало достаточно много. Маска, плащ, молчание были здесь в норме. И сейчас, в этом гниющем, но живом городе, он был всего лишь тенью, одной из многих. А ему это и нужно было. Небольшая комната, в которую он вошел, оказалась удивительно чистой, как для места, где собирались столь разношерстные и часто опасные существа. Потолок, низкий, с темными деревянными балками, стены, голый камень, кое-где покрытый паутиной трещины и закопченными отметинами. Воздух был сухой, пахло старым деревом и остатками магии, давно пропитанной в камень. Мебели тут было немного. Кровать с простым тюфяком, набитым, по всей видимости, каким-то высушенным мхом. Узкий шкаф с дверцей, украшенный символом защиты. Табурет и старый стол, на котором кто-то вырезал схематичный чертеж простой пентаграммы. Возле стены стоял глиняный кувшин с водой, мутный, но прохладный. Свет в комнате давала небольшая капсула-подвес, в которой шевелилось крошечное светящееся существо, похожее на переплетение нервов и огня, вероятно, местная форма жука-светляка. Андрей осмотрел все это, поставил свою кожаную сумку в угол, ближе к выходу, и запер дверь изнутри. Пару минут он просто сидел на краю кровати, прислушиваясь к звукам снизу, громкому смеху, звонким голосам, глухим ударам кружек о столы. Затем встал, плотнее натянул капюшон, проверил, надежно ли на лице закреплена маска, и снова вышел из комнаты, спускаясь вниз в главный зал. За это короткое время внизу почти ничего не изменилось, разве что прибавилось трое новых посетителей. Двое мелких, шустрых демонов, наполовину покрытых чешуей, теперь сидели у стены, вполголоса о чем-то споря и перемигиваясь, а в центре зала расположился высокий, мускулистый тип с лицом, будто высеченным из обсидиана, с тремя ртами, которые говорили не одновременно, но совершенно слаженно. Андрей прошел мимо и снова сел в углу зала, выбрав себе тень под балкой, откуда хорошо просматривался весь зал, и где его самого почти не было видно. Он не хотел выделяться, лишь стать частью пейзажа. Вскоре к нему подошла молоденькая демоница, с чуть сероватой кожей, горящими янтарными глазами и двумя короткими, изогнутыми рожками, едва выглядывавшими из-под копны густых темных волос. На ней был кожаный передник, а из-за пояса торчала тонкая, короткая дубинка, не столько для боя, сколько для того, чтобы разнимать буйных клиентов этого заведения. А судя по ее достаточно мускулистым рукам, можно было понять, что пользоваться таким предметом эта дамочка явно умеет. Она улыбнулась, как-то искренне, по-земному, и поставила на стол глубокую тарелку с горячим мясом, похожим на тушеную дичь, в густом, почти черном соусе. Рядом, блестящий ломоть плотного хлеба, который источал тонкий аромат корицы и чего-то травяного, и тяжелая кружка с напитком, похожим на пиво, мутноватым, золотистым, с легким бурлящим шипением. Тебе, стандартный набор, как новому постояльцу от заведения. Если что-то хочешь, зови, коротко бросила она, не ожидая ответа, и ушла. А Андрей начал есть. Сначала очень медленно, чувствуя, как тепло еды приятно растекается по телу. Мясо оказалось мягким, чуть сладковатым, но явно хорошо прожаренным. Хлеб оказался удивительно сытным и мягким, а напиток – терпким, с чуть солоноватым привкусом, но бодрил, как добротный земной эль. И пока парень ел, он очень внимательно продолжал слушать все, что происходило с ним по соседству. За ближайшим столом говорили трое демонов, одетых в дорожную броню из чешуйчатой кожи. «Говорю тебе, стражники в восточной провинции начали исчезать. Что-то вытаскивает их прямо из башен. Магии никакой замечено не было. Пусто. Как будто кто-то прямо с воздуха. Это слухи. Просто разборки между кланами, и все. Да ты глупец. Даже в столице начали говорить о каком-то безымянном пришедшем, который не оставляет следов. Убивает быстро, чисто, без остатка». А за дальним столом двое торговцев перешептывались. Говорят, ворота у трех башен опять нестабильны. Если туда сунуться, обратно можешь уже не вернуться. А ты думал, это так просто, ходить между мирами? Нас там вообще не любят. Слишком много пропавших среди нашего брата. Хотя, наши умники сами были виноваты. Додумались же. Принцессу с верхнего мира похитить попытались. Войны им не хватало, что ли? Их разговоры напоминали слухи из приграничья, когда что-то в лесу начинало забирать людей, а деревни молчали. Андрей же сейчас старательно впитывал каждое слово, не теряя ни интонаций, ни паузы, и уже по первым же разговорам понял, этот городок может быть не таким уж и безопасным, и слухи о пришельце, который убивает магов без следа, могли иметь отношение именно к нему самому. Хотя, пока что, они об этом не знали. Он съел все до последней крошки, поставил кружку на стол и слегка откинулся назад. Теперь у него было место. К крыша над головой, и информация для осмысления. Поев и заказав за медную монету еще одну кружку местного эля, Андрей сидел в тени, полуповернувшись к стене, будто вовсе не интересовался ничем, кроме опустевшей тарелки и кружки. Но слух его не ослабел, наоборот, с каждым глотком терпкого напитка он все яснее различал интонации, вычленял голос за голосом, слово за словом. Он научился слушать, как кто-то другой дышит рядом, почти не думая. Сейчас за соседним столом сидели трое демонов, все разные, но одетые схожим образом. Простая дорожная броня, потертые наколенники, сквозь прорези которой виднелась жесткая, темная кожа с бурыми пятнами. Один из них был с парой коротких рогов и мутными глазами, другой – с кожистыми складками вместо ушей и вытянутой пастью. Третий – совсем юный, но с хищной грацией. Возможно, был разведчиком. Снова слышал, как кто-то пытался пройти через проклятый предел, произнес хрипловатым голосом один из них, поигрывая костью, явно трофейной. Поле брани древних богов снова манит безумцев. Тьма там крепче, чем даже здесь, у границ. Безумцы, или просто жадные, тут же оскалился другой, налегая на свою кружку. Там ведь остатки древнего оружия, древней магии. Говорят, что даже останки тел самих богов можно найти, если повезет, если повезет. Третий фыркнул ему в ответ. Те, кто идут туда, редко возвращаются. А если и возвращаются, то половина уже сломлена в разуме, или чем-то другим. Но, изнутри, услышав это, Андрей тут же насторожился. Поле брани древних богов. Название было слишком поэтичным, как для территории, про которую все говорили с таким мрачным почтением. Значит, там точно могло быть что-то большее, что-то такое, от чего даже эти местные, привыкшие к кошмарам, отводили взгляд. Там ведь еще и переходные врата стоят, добавил второй, понизив голос. Древние, и даже полуразрушенные, но работают, в основном в одну сторону. Ага, подтвердил первый, оттуда приходят гости, ходячие, в чужой плоти. Говорят, что это люди, или то, что от них осталось. Слово «люди» будто резануло воздух. Андрей почти не шелохнулся, но все его внутренности сжались. «Люди?» – тут же переспросил молодой демон, заинтересованно. «Так они ж все там, в верхнем мире, разве не перекрыли все порталы?» «Ну, видимо, не все», – скривился старший. «Там, в том поле, говорят, есть щели между реальностями. Местами сама ткань мира разодрана, через них и пролезают. Их кто-то сюда тянет», — добавил второй мрачно. «Я даже слышал как-то о том, что один из князей войны вроде как собирает коллекцию разумов. Тех, кто сражался за свою землю, и тех, кто предал. Я слышал другое», — вставил молодой, понизив голос. «Слышал, что люди ищут что-то, какой-то артефакт, что когда-то принадлежал Богу. Они там умирают пачками», — отрезал первый. «А мы подбираем, что осталось, или просто охотимся. Особенно вкусно», — ухмыльнулся второй, «когда жертва еще верит, что спасется». Андрей почувствовал, как внутри медленно поднимается холод, не от страха, а от отвращения. Эти твари видели в людях нечто странное, чужое, но съедобное, уникальное. И, судя по тону, они охотились не просто ради наживы. Именно в этот момент он понял, вот где находится его цель, вот где, вполне возможно, имеется ключ к выходу, или к новым тайнам. Но с этим местом нужно быть очень осторожным. Слишком много интересов крутится вокруг него, слишком много охотников. И теперь, в этой охоте участвует и он. Некоторое время, Андрей просто сидел в тени, спиной к стене, не спеша доедая последний кусок немного жесткого, но сытного хлеба. В кружке оставалось чуть больше половины тягучего, слабо пьянящего напитка, в котором чувствовалась горечь пряных корней и странный металлический привкус, к которому он до сих пор не привык. Снаружи глухо шумела улица, на которой слышались крики торговцев, топот копыт, да визгливые перебранки детворы. Но все это будто происходило в другом, далеком мире. Мире, к которому он только делал вид, что принадлежит. Он смотрел в полупустую кружку, как будто она могла дать ему ответ, но ответы были только внутри, и они были не самыми простыми. Ему нужно было идти к полю брани древних богов. Сомнений в этом у парня больше не было. Упоминание про людей, порталы, артефакты и даже какие-то щели между мирами, все складывалось в единую цепочку. Возможно, там у него и будет единственный шанс выбраться отсюда, или, по крайней мере, получить то, что откроет путь дальше. Но сама отправная точка на этот путь, вот где была основная проблема. Он мысленно пробежался по услышанному. Демоны говорили о том, что добраться до поля можно только по старым дорогам, уходящим на юго-запад, через пустоши, кишащие мутантами, мародерами и местными тварями. Караваны туда почти не ходили. Или, если такое и происходило, то очень редко. Слишком опасное это было дело. Разве что редкие отряды охотников за древностями позволяли себе подобный риск. Но в такие группы не берут посторонних. И если он сунется в такой отряд, просто и наивно, то его сразу же будут подозревать. А как только поймут, что он чужой, то неизвестно, кто быстрее его убьет. Обитающие там чудовища, или собственные спутники. А если пойти в одиночку? Андрей медленно провел пальцем по ободку кружки. Я буду слишком заметен. Одинокий путник в этих землях, или добыча, или дурак. А дураков здесь не любят, их едят. Он машинально опустил глаза на собственные руки. Потертые перчатки скрывали его явно необычные для этих мест руки. Пальцы уже чуть подрагивали от усталости и концентрации. Он думал, каждый его шаг в этом мире должен быть тщательно выверен. И сейчас он понимал, что основная проблема была не только в расстоянии. Она была именно в людях и в нелюдях. По пути могут быть дозоры тех самых местных князей, разрозненные шайки, блуждающие демоны и еще кое-что похуже. То, что ждет на тропах, вглядываясь сквозь пелену тумана. Поэтому просто идти самому и в нужном направлении – для него будет просто глупо. Значит, маскировка, форма. Мне нужна подходящая легенда. Я один из тех, кто идет проверить старые места, по заданию. Например, какого-нибудь купца. Или, ищу след древнего долга. Кто-то пропал, родственник, спутник, что-то личное. Это уже лучше, и достаточно нейтрально, не вызывающе, но вполне объяснимо. Он медленно прикрыл глаза, и в его голове уже начали выстраиваться варианты пути. На юго-запад, через гриву пепельных холмов, минуя сломанные врата, потом, через старый горный перевал, где, судя по услышанному, дежурят отряды из местных полугвардейцев. Кто это такие, парень не знал, но судя по тому, с каким пиететом про него говорили местные, это были достаточно опасные бойцы, и их недооценивать никому не стоило бы. Можно попытаться прикинуться охотником на тварей, или курьером, или просто одним из тех, кто доставляет сообщения между городками. Идей было много, но все эти маски имели один минус. Его путь будет длиннее, медленнее, опаснее, и стоить будет более дорого. Он инстинктивно дотронулся до пояса, где в кармане покоился тот самый мешочек с серебром, в виде местных монет. Этого хватит на какое-то время.